Глава 8. «Господа, вы в своем уме?» Промеж стеллажей мелькнул размытый силуэт голограммы. «Это ведь я, Флинн!» «Кто?» «Флинн, секретарь господина Аполло. Я здесь за тем, чтобы помочь вам с ремонтом цепелина. Также меня попросили провести для вас ускоренные летные курсы, в связи с чем я настаиваю, чтобы мы не тратили время впустую и поскорее взялись за работу. Кроме того, я хотел бы открыто выразить вам свое недово «дай мне». Голограмма пошла рябью и сменилась на изображение дворгийского панка. «Господин Эо», глава нулевого меридиана, укоризненно посмотрел в мою сторону. «Думаю, вам бы следовало озаботиться поиском союзников, а не искать угрозу там, где ее нет. Из-за вашей паранойи и отключения маячка на Вилнарине бедному Флинну пришлось просидеть перед терминалом 11,5 часов. И хоть он и контролирует эмоции не хуже любого дворецкого, но даже я отчетливо вижу, как сильно его это раздражает. Вся шея и щеки пошли красными пятнами». «Разве это не угроза?» Проигнорировав претензию, я ткнул концом посоха в сторону следов на полу. «Дюжина существ, ростом в 150-160 сантиметров, босые. Это был тот самый редкий случай, когда мне пригодились знания Августа о трассологии». «Нет, это не угроза», — ухмыльнулся Аполло Керту. «Скорее досадное недоразумение. Сродни тому, как если бы у вас в подвале завелись крысы. Это ирлы, дикие пещерные гоблины, низкоуровневые. Они прорыли тоннель в мой ангар с полгода назад и теперь периодически наведываются сюда, дабы откачать белковую пасту из медицинского модуля и подзарядить украденные инвольтационные батареи. Глупые твари бьют по ним камнями до тех пор, пока те не раскалятся до красна, а затем используют для обогрева и приготовления пищи». «Ясно». Я задрал голову вверх, заприметив висящую на монорельсе руническую сферу. Именно она генерировала изображение гнома. «Собственно, поэтому вашей группе придется разделиться. Одни займутся ремонтом, в то время как остальные спустятся вниз и заберут батареи обратно. Полагаю, обычными вопрос не решить». «Верно», — кивнул дворф. «Для цепелинов мы используем специальные инвольтационные накопители размерами 70 на 40. Всего их понадобится 32, из которых 19 не хватает. Как разделитесь, Флинн проведет вас до входа в пещеру, а затем покажет предстоящее место работы. Но на этом я вас покидаю. До связи». «Господин Аполло, постойте!» Я подошел к мерцающей голограмме. «Я бы хотел задать вам пару вопросов». «Не сомневаюсь, господин Эо», — улыбнулся гном. «Но не сейчас. Мои шпионы сообщают, что в ближайшее время в вашу сторону выдвинется флот Небесного Доминиона вместе с Райзом и Карателем Инквизитора, поэтому рекомендую сосредоточиться на главном. Как почините машину и подготовите ее к вылету, там и поговорим, если успеете». Дворгийский панк шагнул в сторону, поменявшись с Флинном местами. «Щелк! Ой, сука! Бум!» Я отвлекся от голограммы и наклонил голову влево. Пока мы разговаривали с Аполло, танк добрался до конца коридора, где нечаянно наступил на ржавый капкан, а затем грохнулся на кучу коробок. Многоярусная конструкция опасно покачнулась. «Гер, ты цел?» «Да, просто испугался. Мифриловый сапог такой мелочью не пробить». «Господа, прошу за мной», — холодно отчеканил Флинн. В отличие от босса, секретарь смотрел на нас, словно на банду колхозников, что умудрилось пробраться на торжественный прием в Букингемском дворце. Он так до конца и не понял причину, по которой глава нулевого меридиана тратил на нас свое бесценное время и ресурсы. Впрочем, я тоже. Это и был один из наиболее волнующих меня вопросов. С тихим скрежетом руническая сфера развернулась и двинулась вдоль стеллажей. Мы следом. «Первым делом вам понадобится завести инвольтационный генератор. Он находится в техническом помещении слева». Флинн махнул в сторону двери и двинулся дальше. «Тут расположена зона отдыха, уборные, душевые кабины, кухня, столовая, бар и кабинет управляющего. В кабинет соваться не стоит, погибнете». Гном указал на несколько кучек пепла под дверью. Далее идет комната архива, бойлерная, узел связи, почта, ну и, наконец, отделение с медблоками. Отсюда эти твари и лезут. Как зайдете внутрь, сразу увидите. Вырыли себе яму, словно кроты. Всю плитку разворотили, варвары. Герман потянул за ручку и заглянул внутрь. Некогда белоснежное стерильное помещение было сплошь усеяно битым камнем, пеплом, мусором и засохшими лужами кровавой блевотины. «Жрут все подряд, вот их и рвет», – прокомментировал Флинн. До того, как раскурочить медицинский модуль и добраться до белковой пасты и съедобного геля, они додумались выпить бак хладагента вперемешку с метиловым спиртом, отчего все и сдохли. «Ясно». Я повернулся к друзьям. «Значит так, нам надо поделиться на группы. Я, Готен, Мозес и Глаз останемся тут и займемся ремонтом цепелина. Остальные решайте». «Я пойду искать батареи», — отозвался Герман. «Все равно руки кривые. И возьму с собой Лока и орков. Плюс Архакону надо восполнить потерю уровней. Кундахар, пойдешь с нами?» «Это вы пойдете со мной, а не наоборот, щенки», — прогудел генерал. «Элай?» «Я остаюсь. С меня уже достаточно пещер и тоннелей. К тому же я имею кое-какое представление об устройстве летательных аппаратов. Не думаю, что они сильно отличаются от земных». «А Эйслина?» Игв указал на неупокоенную принцессу. Со времен воскрешения в Натолисе бедная девушка так и не проронила ни единого слова. Да и в целом ни на что не реагировала, выполняя скорее функцию мебели. «Она еще не готова», — ответил некромант. «Думаю, ты и сам это прекрасно знаешь». Рыцарь смерти присмотрелся внимательнее. «А, вот значит как. Планируешь избавить ее от поводка и сделать независимой. Что ж, изящное решение. Главное, не надорвись и не расстраивайся, когда она воткнет нож тебе в спину». «Не воткнет. Творения всегда восстают против своих создателей. Помни об этом. К тому же ты не знаешь, кем она была в прошлой жизни. Вдруг злобной стервой с манией величия и нескончаемой тягой к насилию». Мозес прыснул со смеху. «Господа, уверен, вы не хотите умирать», — вмешался секретарь, «в связи с чем рекомендую отложить философские беседы до более спокойных времен. Работа не ждет». «Флина, насколько глубоки эти тоннели?» — спросил танк, подступив к краю дыры. «Без понятия, господин Герман». «А что, если мы найдем не 19 батарей, а, скажем, 10? В таком случае вам придется всю дорогу подзаряжать их вручную, иначе цепелин рухнет, так и не достигнув сумеречных земель. Господин Эо, прошу за мной». Руническая сфера крутанулась и покатилась дальше по монорельсу. «Собственно, вот и он, легендарный облачный стриж», — гордо произнес секретарь, указав ладонью на полуразобранного 50-метрового монстра. «Покровитель путешественников, картографов и исследователей, а также единственный, кто смог трижды преодолеть грозовой предел». «Что? Это рухлядь?» — шокированно простонал Готен Либен. «Боги, какой ужас! Я V-образных цепелинов в жизни не видел, разве что на картинках в музее, да еще и с жестким каркасом. Он же развалится, не успеем мы оторваться от земли». «Не развалится, господин Готен, и постарайтесь проявить чуточку больше уважения к машине. Все-таки облачный стриж – ветеран, что прошел далеко не одну сотню битв». «По нему видно», – мрачно ответил инженер. «Господин Эо, думаю, нам стоит рассмотреть запасные варианты. Починить такую махину за сутки нереально». «Быть может, видимость обманчива?» Я встал на цыпочки, кое-как дотянувшись пальцами до гладкого днища. «Он словно тысячелетний сокол». «Что? Потом расскажу». «Что ж», — хмыкнул гном, — «я искренне рад, что его вид вызывает у вас приятные ассоциации. Однако это не отменяет того факта, что мы тупо не успеем». «Уверен?» Я материализовал перед инженером тройку контейнеров, тех самых, что подобрал при уничтожении шлюханы. Затем все так же невозмутимо принялся извлекать из хранилища купленные ранее детали. Вертикальный и горизонтальный руль, стрингеры, стабилизаторы, шпангоуты, винт, мотор, хвостовое оперение, гигантские рулоны прорезиненной ткани, элементы каркаса, баллоны и прочее. «Невероятно!» Стоило Готену подползти и вскрыть первый контейнер, как его лицо озарилось счастливой улыбкой. «Дваргийские ремноботы! Последнего поколения! Господин Эо, у меня лишь один вопрос. Когда вы их подбирали, то знали, что находится внутри? Или это банальная удача?» «Знал», — кивнул я. «Там на обратной стороне привинчена пластина с гравировкой и описанием. Догадаться нетрудно. Сможешь их настроить?» «А то!» Гном отодрал закрепленный на двери кейс, внутри которого оказалось подобие планшета. Вот пары команд, полминуты на активацию, и с тихим скрежетом из контейнера начали выползать механические паучки. Всего 4 штуки, чье общее количество вскоре возросло до 12. Мозес и Элай предпочли не тратить время на уточняющие вопросы, а просто-напросто повторили за Готэном последовательность действий. Сразу видно – наши люди. Из той породы, что вспоминают об инструкции лишь тогда, когда что-то сломается. «А что в последнем?» – поинтересовался Готэн. «Я видел, вы подобрали 4 контейнера, но извлекли только 3. «Поговорим об этом, как починим стрижа, хорошо?» – ответил я. «Флинн, что нам делать?» «Что ж», – опомнился секретарь. «Для начала вам необходимо начать с...» Пару часов спустя. «Отвали!» Подвешенный за страховочные тросы, я перевесился через поперечную балку, корректируя виртуальную проекцию. Тяжеленный двигатель следовало материализовать над местами креплений с хирургической точностью. Затем подсоединить к нему винт и накрыть всю эту конструкцию стальным обтекателем. После чего паучки Готэна довершат оставшуюся часть работ. На мою задницу вновь посыпались искры. «Да отвали!» – зло прошипел я. Это был еще один ремнобот, что так не вовремя принялся ставить заплатку на фюзеляже, в метре от меня. «Так, 3 сантиметра влево, 2 вперед, а теперь повернуть по часовой стрелке и выровнять горизонталь». Поток искр ударил в мою промежность с удвоенной силой. «Да брысь, кыш, кыш, сдрись не отсюда!» Приклеился, блин, как банный лист. Кое-как извернувшись, я пнул паучка прямо в морду, отчего настырный ремонтник прокатился по корпусу и рухнул вниз с высоты 4-этажного дома. Следом послышался металлический грохот и звуки катящихся по полу шестеренок. «Эй, я все видел!» – проорал Мозес. «Ты что творишь? Ломаешь моих ботов?» «Так это твой? А чей же еще? Ты ведь сам дал мне задание залатать все пробоины». А обязательно это было делать в ту самую минуту, когда я пытаюсь установить двигатель. Да еще и штаны мне прожег, черт. «Прости, не смог удержаться», — усмехнулся толстяк. «Все-таки монотонный труд навевает тоску». «Тоску», — передразнил я. После чего вновь перевесился через балку и принялся поправлять съехавшую проекцию. «А пытки и обнуления не навевают тоску?» «Ладно, ладно, я понял, не агрись». Я недовольно дернул щекой и сосредоточился. Все-таки не стоило ломать бота, пусть даже это и вышло случайно. Эти юркие парни оказались на удивление полезными и блестяще справлялись с поставленной задачей, отчего облачный стриж преображался буквально на глазах. Думаю, еще 5-6 часов, и Цепелин будет как новенький. К слову, даже Флинн не ожидал подобного результата, и потому, заразившись всеобщим энтузиазмом, быстро превратился из сварливого дворецкого в преданного делу инструктора. Они с Илаем работали внутри Цепелина, колдуя над системой управления и прочими незнакомыми мне вещами. Хотя вполне вероятно, что дело вовсе и не в наших успехах, а в том, что Аполло пообещал тому серьезный бонус к зарплате. При условии, что мы уберемся из ангара до того, как сюда прибудет флот Небесного Доминиона. «Влад! Где Влад?» – послышался крик Германа вдалеке. Я подтянулся на тросах и взглянул вниз. Бедный танк бежал в нашу сторону, с головы до ног облепленный грязью и какой-то зеленоватой жижей, напоминающей тягучие сопли. «Что случилось? У тебя есть еда?» «В смысле?» – переспросил я. «Ты вернулся сюда, чтобы пожрать? И в чем это ты изгвоздался?» «Да в этой, как его?» – Герман трижды щелкнул пальцами. «Ай, забыл слово. Короче, роды принимал». «Чего?» – я чуть не поперхнулся от удивления. Судя по всему, ремонтируя стрижа, я умудрился пропустить парочку весьма знаменательных событий. «Ну, мы спустились вниз, а там этих ирлов целое поселение. Женщины, мужчины, старики, дети. Пришлось импровизировать». «То есть вы не сражались?» – уточнил Мозес. «Сдурел? Зачем? Они и так готовы отдать нам все батареи без боя. Взамен на еду и десяток ингаляторов здоровья. Гундахар знает их язык, договорился. Правда, перед этим ему пришлось пройти Эрлдолм. Я не совсем понял, что это значит, но, кажется, это штука, которая дает право голоса. Ну, что-то по типу обряда посвящения. «Ясно. Я материализовал возле танка 500 килограммов еды. Достаточно?» «Думаю, да». Друг переложил провизию к себе в сумку и медленно зашагал обратно к медблокам. «Гер, возвращайтесь скорее!» – прокричал я. «Нам бы пригодилась тут ваша помощь. Как только, так сразу». «Я и на минуту не хочу там задерживаться. Вонища страшная, да и вообще сплошная антисанитария. Кстати, знаешь, как назвали малыша?» «Дай угадаю. Герман?» «Если бы», — грустно вздохнул танк. «Нет, ему дали имя Тупица». Генерал опять обзывался, отчего гоблины почему-то решили, что именно так меня и зовут. «Эх, бедный ребенок!» К превеликому стыду, но несмотря на титанические усилия, я все-таки не смог удержаться и громко заржал. Впрочем, я был такой не один. Со стороны голограммы Флина до нас донесся приглушенный хохот Аполло Керту. Видимо, глава нулевого меридиана сидел где-то рядом с помощником или же просто проходил мимо. Покончив с хвостовым оперением, я спустился вниз и подошел к рассматривающему Цепелин Гундахару. Что примечательно, в его взгляде читалась странная помесь восторга и в то же время брезгливого отвращения. «Ваше благородие, с вами все в порядке?» «Ненавижу стоять, когда другие работают», — задумчиво прогудел генерал. «Это правильно. У нас тут как раз есть для тебя пара «пойду полежу». Игв развернулся на каблуках и стремительно зашагал в сторону комнаты отдыха. Повисла тишина. И даже паучки, не сговариваясь, погасили сварочные горелки. «А что, так можно было?» — удивился Мозес. «Как видишь». «Бум!» В 20 метрах от нас Герман перепутал шланги и нечаянно отсоединил тот, что подавал машинное масло. Под давлением. «Ай, проклятье, я ведь только что помылся!» «Будет вам уроком, многоуважаемый танк», — отозвался Эстир по соседству, «ибо ходить в душ перед ремонтом древнего лайнера далеко не самая лучшая идея». «Ага, спасибо». Шаман перевесился через мостик и приложил ладони ко рту. «Лока, а ты проверял предохранительные клапаны на баллонах?» «Ты дурак?» — ужаснулся Герман. «Хочешь, чтобы мы все тут взлетели на воздух? Его и близко нельзя к ним подпускать». «Да я шучу», — улыбнулся шаман. «Я их сам проверял 30 минут назад. Расслабься». «Чего ты такой напряженный?» «Дай подумать. Я спустился в глубокую пещеру, где собирался рубить злобных монстров направо и налево, поднять пару уровней, затем собрать кучу лута и вернуть украденные инвальтационные батареи. Все по канону. Однако вместо этого я целый час просидел в вонючей яме, где прямо передо мной рожала абсолютно голая, уродливая гоблинша. И даже достижение получил. Акушер 1-го ранга. «Что ж, мои поздравления». «Да пошел ты!» — отмахнулся танк, чуть не поскользнувшись на луже масла. «Я бы лучше ремонтом тут занимался, чем смотрел на чужие гениталии». «Дело вовсе не в гениталиях, а в том, что ты извлек для себя ценный урок». «Да? И какой?» «Такой, что зачастую лучше договориться, чем бездумно рубить врагов направо и налево. Так чище карма. Да и смерть не самое справедливое наказание за воровство. Уж я-то знаю». «Да это понятно. Просто мои ожидания вновь не совпали с действительностью». «Так будет всегда. Это в играх на тебя бросаются все, кому не лень, по поводу и без. А в реальном мире дела обстоят куда сложнее. И даже темные властелины ходят к зубному и делают УЗИ простаты. Ну, в мирное время». Герман глубоко зевнул. «Пожалуй, с меня достаточно на сегодня твоей философии. Утомил. Зато мудрость себе прокачал. Как и я, когда принимал роды. Аж на 10 единиц. «Серьезно?» «Угу. Ну вот, значит, точно спускался не зря». Тем временем я отступил назад, наслаждаясь результатом общих усилий. За прошедшие 10 часов облачный стриж, словно механический феникс, возродился из пыли и ржавчины, а затем заново наполнился былой мощью, вобрав в себя всю силу стали и хрома. Казалось, будто бы его корпус излучал мистическую ауру боевой доблести и величия, как если бы перед нами предстал воплощенный герой древних легенд. Старый, израненный, преданный забвению, но в то же время по-прежнему несокрушимый и чрезвычайно опасный. Не знаю почему, но глядя на Цепелин, я почему-то хотел выпрямиться и встать ровно. Я четко понимал одно – с этим парнем шутки плохи. Понебратство и фамильярность не прощаются. «Вы тоже это чувствуете?» – спросил Готен. «Что именно?» «Его эхо», — улыбнулся гном. «Машина требует уважения. Отнесетесь к нему со всей деликатностью и почтением, он позволит вам зайти на борт, а в случае опасности защитит». «Нет?» — случайно поскользнетесь и свернете шею, взбираясь на мостик. «Облачный стриж разумен?» «В некотором смысле да. Все-таки он трижды пересек грозовой предел». «Что такое грозовой предел?» «Область буйных стихиалиев. Шельтов, шрастров, йордисов и дугуров. Запредельно красивое и настолько же опасное природное явление, где одновременно сходятся ледяные ураганы, молнии, извержения вулканов и кислотные ливни. Сунешься туда, и смерть, считай, гарантирована. По крайней мере, так думали раньше. До тех пор, пока Аполло Керту не преодолел всю территорию предела от края до края. А затем еще и повторил это дважды». «Но зачем? Спорт?» «Спорт?» – удивился я. «Ну да», – пожал плечами гном. «У богатых свои причуды. Многие кланы боролись за первенство в этом достижении и делали многомиллионные ставки. Но победил лишь один. И не только победил, но и обеспечил своему бизнесу лучшую рекламную кампанию в истории. В те времена господин Аполло грезил полетами». «Ясно». «Хотя некоторые утверждают, что тот великий подвиг лишь предлог». «И главной целью был поиск Шантахмарума, уникального места силы». «Бред, как по мне». «Что ты сказал?» — опешил я. «Шантахмарума?» «Господин Эо», — сбоку от меня возникла голограмма Флина, — «ремонт Цепелина практически завершен, на 2 часа раньше намеченного срока, в связи с чем господин Аполло готов уделить вам время и поговорить». Я перевел взгляд с инженера на секретаря. «Хорошо». «Не здесь, в кабинете управляющего. Доступ открыт. Прошу, следуйте за мной». Не дожидаясь ответа, руническая сфера повернулась и покатилась по монорельсу в сторону офиса. Я направился следом. Вскоре я пересек огромное помещение ангара, затем прошел мимо конвейерных лент и орков, зачем-то раздувающих кузнечный горн, и вышел к комнате с генератором. Из приоткрытых дверей наружу тянулись длинные черные провода, подсоединенные к тускло светящимся инвальтационным накопителям. Там же крутился и Гундахар, медленно прохаживаясь вдоль ровных рядов из батарей. Видимо, лежать передумал. «Олерн, Валерн, Аспер, Далмир, Таспер, Мируб, Геруб, Окруб, Деруб». «Что ты делаешь?» — подходя, спросил я. «А на что это похоже, болван? Считаю». «На языке игвов? Тебе-то какая разница?» «Да, собственно, никакой. Все на месте?» «Нет. 4 не хватает. Тупые гоблины окончательно их доломали. Придется заряжать вручную». Я остановился. «Кстати, ты не знаешь, зачем орки раздувают горн?» «Хотят кремировать тела Назу и Стиги. Ритуал прощания начнется через 2 минуты». Я еще раз взглянул в сторону кузнечного цеха. Архакон и его люди стояли полукругом, вырисовывая друг у друга на лбу знак Асилоя, перевернутую букву «А». «А мне ничего не сказали. Странно». «Они не хотят, чтобы ты присутствовал. Поэтому можешь оставить тела тут». Генерал указал на приставленную сбоку тележку. «Вот, значит, как. Я почувствовал болезненный укол. Видимо, орки и вправду решили свалить всю вину на меня. Несправедливо. Что ж, я материализовал на тележке 2 свертка. Прощайте, парни». «Не обращай внимания, Вайоми. Многие народы предпочитают взращивать в сердцах культуру горя до тех пор, пока они обнаружат единую для всех закономерность». «Какую?» «То количество времени, что вы тратите на сожаление о погибших товарищах, будет уменьшаться, пока не исчезнет совсем. Поверь, я знаю». «Да, но хорошо ли это?» «Мы все умрем, рано или поздно, а мир и без того полон боли и страданий». «Господин Эо, прошу, не заставляйте господина Аполло ждать», — нетерпеливо произнес Флинн. «Сюда». Я шагнул в кабинет управляющего. Большой кожаный диван, пара стульев, деревянные панели на стенах и широкий лакированный стол из красного дерева, за которым мерцала проекция дваргийского панка. «Что ж, вы не перестаете меня удивлять, господин Эо», — улыбнулся гном. «Прошу, присаживайтесь». Я опустился на стул. «Что конкретно вас удивляет?» «Ваше везение и упорство. Далеко не каждый бы смог восстановить стрижа за столь короткий промежуток времени. Аполло выдержал паузу. «Помнится, у вас были вопросы? Так вот я внимательно слушаю. Почему вы нам помогаете?» Прямо спросил я. Глава Меридиана ухмыльнулся и посмотрел куда-то вдаль. «Скажем так, я неплохо разбираюсь в людях и чую талант за версту. Взгляните сами, вы покинули начальную зону не так давно, но к настоящему моменту уже умудрились достичь 201 уровня и приобрести, пусть и небольшой, но все-таки вполне ощутимый вес в большой политике». Гном выдержал паузу, дабы оценить мою реакцию. «Полагаю, вы не в курсе, но с каждым днем у вас становится все больше сторонников, в том числе среди представителей кланов высшего дивизиона. Поэтому я считаю, что было бы форменным кощунством дать вам погибнуть. Такой ответ вас устраивает?» Я покачал головой. «Господин Аполло, при всем уважении, но я ни за что не поверю, что все дело в таланте и мнимом влиянии. Отчасти так и есть. Но вы правы. Я слишком расчетлив и циничен, чтобы полюбить вас за красивые глазки». Гном отвлекся, черкнув на бумаге пару заметок. «Ладно, скажу прямо. В моем представлении вы и ваши люди – нечто сродни инвестиции. Крайне рискованной, но в то же время сулящей гораздо большее, чем просто деньги. То есть? Велор, Эстир, Дос, Неотис, Фриз, Сангрин, Тарн и, наконец, Вайоми. Слишком большая концентрация воинов-хранителя, чтобы быть совпадением, не находите?» Я промолчал. «Вы же видели ту древнюю фреску в руинах Солтмера?» «Да». «Жаль, что не заметили фамилию Керту», — улыбнулся гном. «В нижнем углу». «Вы опять говорите загадками. Что это значит?» «То, что мы с вами находимся на одной стороне. Я это понял очень отчетливо после чтения декреталия Пантеона и разговора с господином Файером». «Чего они хотят?» Аполло медленно провел ладонью по красному гребню. «Чтобы власть системы закончилась, и началась власть оружия». «Но зачем?» «Причин масса. Для наиболее яркой иллюстрации общей картины постарайтесь вообразить себе революцию в небольшом островном государстве, а затем увеличьте ее до вселенских масштабов». Так я и думал. В целом ничего нового. Революционеры хотят свергнуть правителей, дабы занять их место и установить новый миропорядок. «Еще вопросы?» «Да», — кивнул я. «Господин Файер, он же Эдвард Доусон и спаситель человечества, а также тот, кто специально подтолкнул меня к теракту на площади мира, тем самым запустив вереницу кровавых событий». «Так, зачем он раскачивает лодку и настраивает общество против своих? От этого же страдают исключительно 21-е. Если кто-то вас угнетает, то выбор сторон очевиден. Разве нет?» — усмехнулся Аполло. «Это стратегия управления толпой. Метод кнута и пряника, слышали? Пока один истязает и лишает всех благ, другой находится неподалеку и выжидает подходящего момента, дабы в решающий час протянуть руку помощи. И многие за нее ухватятся, так и не осознав, что выбор был сделан за них. Вот же сукин сын! Наконец пазл в моей голове окончательно сложился. Получается, он делает это специально? Чтобы затем предстать перед людьми в образе спасителя?» «Верно. Однако эту проблему можно решить». «Как?» «Появлением третьей стороны». «Кого?» «Вас». «Меня?» — удивился я. «За мной 21-е не пойдут», — пожал плечами Аполло. «А вот за вами могут. Разумеется, при условии, что к тому моменту о вас будет знать каждая собака в Империи, как, впрочем, и за ее пределами. Собственно, это и будет вашей главной задачей на ближайшее время». «Что именно? Набирать очки?» «Ну, в целом, да», — подмигнул гном. «Политика — это во многом пиар, знаете ли. Но для начала вам необходимо выжить и найти способ скрыться от преследователей. Затем обосноваться в сумеречных землях, обзавестись союзниками, землями и, наконец, накопить достаточное количество ресурсов и сил, дабы вновь заявить о себе. Только уже по-крупному. Совершайте великие деяния, набирайте популярность и постарайтесь вернуть на политическую арену клан Вергилий во главе с Августом Тарном. Справитесь, и люди сами за вами потянутся». «Думаете, это реально?» «Да более чем». Я переместился на диван и глубоко задумался. По сути, Аполло предлагает нам основать собственное мини-государство, а учитывая, что 21-х на Элирме чуть менее 2 миллионов, то даже если 10% последуют за нами, это уже 200 тысяч. Надеюсь, теперь вы понимаете, что именно я подразумеваю под словом «инвестиции». Понимаю. Но что потом? Вассалитет? Альянс? Последнее. Плюс подписание взаимного пакта о ненападении. Четкая иерархия и готовность в любую минуту прийти друг другу на помощь, как в финансовом плане, так и в военном. Гном хотел было улыбнуться, как вдруг неожиданно погрустнел. «Вижу, вы мне не верите?» «Мне кажется, это не более чем приятная фантазия», — честно ответил я. «Сами взгляните. Глава 8-го по величине клана Элирма предлагает союз тому, у кого ничего нет. Подозрительно, правда?» «Вы в этом уверены?» «В чем именно?» «В том, что у вас ничего нет». Аполло встал с кресла и принялся ходить взад-вперед. «Великое испытание Аргентависа, легендарная пари с Биларом и новый мировой рекорд, противостояние с небесным Доминионом, побег из Тулианума, спасение Затолиса, битва против тысяч селенитов, уничтожение Атома и главаря гильдии мусорщиков. Думаете, это ничего не стоит? Что ж, в таком случае я вас обрадую. Вчера вечером я дал указание Флину пустить фейковую новость о том, что вы достигли сумеречных земель и основали там собственный клан. Хотите знать, сколько человек изъявили желание вступить в ваши ряды? 18 тысяч за сутки. Это и есть ваш самый ценный актив. Сумеете им грамотно распорядиться? Не пройдет и года, прежде чем вы получите собственный участок земли на улице кланов. Не может быть. Может. Вы и ваши люди уже успели снискать народную славу. Просто вы еще этого не поняли. Так и не научились ей пользоваться. Секунду. Аполло посмотрел куда-то вдаль и продемонстрировал невидимому собеседнику указательный палец. Так, через минуту мне надо идти. У вас остались еще вопросы? Да, кивнул я. «Скажите, вы вправду пересекли грозовой предел и отыскали Шантахмарум?» «Хм...» — Дворф выдержал долгую паузу. Он явно не ожидал столь резкого перехода с темы на тему. «Слушай, а давай уже перейдем на «ты», а то, если честно, мне уже порядком осточертел весь этот ублюдский официоз. Я ведь гном, а не эльфийская мать ее принцесса». «Без проблем. Где-то внутри себя я расслабился. Подобная смена поведения — хороший знак». «Замечательно», — улыбнулся тот. «А по поводу твоего вопроса давай поступим следующим образом. Через 3 недели мы достроим воздушный колокол и начнем собирать рейд на Диедарниса. Звездный состав. Но предупреждаю сразу, сложность будет максимальная. Такая, что даже мне придется яйца узлом завязать. Выживешь, докажешь себе и остальным, что достоин мифического стража. А коли сдохнешь, ищи место силы сам». «По рукам?» «По рукам. Вот и отлично. Удачи!» Голограмма пошла рябью, сменившись на изображение секретаря. «Флинн, разблокируй доступ в тайник и выдай им мой личный набор для стрижа!» — послышался удаляющийся голос. «Амнистия или Самсон?» «Нет, Мирунес!» Помощник кисло поморщился. «Вы уверены, что стоит? Деньги на ветер!» Последнюю фразу гном произнес едва различимо, однако босс все равно его услышал. «Пасть закрой и делай, как я сказал. Я тебе не за вопросы плачу. Прошу прощения». «Флинн, а что такое Мирунес?» — спросил я. «Оружие, господин Эо. Целая прорва оружия». «Господа, прошу минуты внимания». Мерцающая голограмма шагнула в середину ангара. «Ремонт облачного стрижа завершен, с чем я вас и поздравляю». Секретарь кое-как попытался выдавить из себя улыбку. «Кроме того, господин Аполло решил проявить истинное благородство и щедрость, полностью оснастив ваше судно своим личным боевым комплектом Мирунес. Очень скоро вы его получите. Однако лично от себя я бы хотел напомнить. Жадность – грех. Берите ровно столько, сколько указано в списке. Ни больше, ни меньше». Тринг! Интерфейс NSI мигнул входящим сообщением. «Пс, Влад!» — тихо прошептал Эстир. «Будь добр, заберите контейнеры из-под ремноботов». «Зачем?» «Пока вы болтали, мы с Германом прошлись по стеллажам и сперли миллиард всевозможных деталей для куба». «Ты переманил танка на темную сторону?» — удивился я. «Тихо, не пались. «Встречайте!» Неподалеку от нас послышалась череда приглушенных щелчков, и прямо из пола один за другим начали вздыматься металлические цилиндры. «Открывашки! Град! Уловка! Солнечные блики! Инверсия! Потеря ориентации! Грозовой дятел! Облачный шулер! Декомпрессия! Небесный двойник! Кримп! Манок! Орехалковая завеса! Беллера фонд! У синичек нет яичек! Яхты куль! Ни черта себе!» Челюсть Германа отвисла чуть ли не до земли. «А вот это реально эпический разгуляй! Мы что, на войну с титанами собрались?» «Ну и, конечно, стандартные для цепелинов инвальтационные пулеметы и пушки», — подытожил Флинн. «Охренеть! Гадость!» — поморщился Игв. «Да, и советую вам поторапливаться. Разведка докладывает, что Небесный Доминион будет здесь через 24 минуты». «Так, парни, за работу», — опомнился я. 10 минут и взлетаем. С Божьей помощью».